тефтели из семги с кабачками. На 4 порции 400 граммов филе семги, пол луковицы, пол стакана риса, 1 стакан воды, 300 граммов кабачка, 1 яйцо, оливковое масло, специи. Рис перебрать, промыть, сварить до готовности. Филе семги помыть, порезать, перекрутить на мясорубке, добавить натертый на терке лук, рис, яйцо, специи. Сформовать тефтели. Готовить их на смазанной оливковым маслом решетке на пару 30 минут. В чашу для овощей положить очищенный и нарезанный кубиками кабачок. Готовить 30 минут. Тефтели подать с кабачком. Конец книги. Октябрь 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова, читала Людмила Панкратова.